9 лет назад. Дрожал и ломался. Голос. Когда-то приятный, глубокий, грудной голос, идеально соответствующий красивой, уверенной в себе женщине, теперь ломался и дрожал. Звучал жалко и вызывал жалость. И полностью соответствовал нынешней внешности когда-то красивой, уверенной в себе женщины. Немытые волосы сосульками спадают на лицо, глаза лихорадочно горят, но в их блеске нет ничего завораживающего. Глаза пугают. Губы постоянно кривятся, на щеках красные отметины. Несколько раз женщина принималась кричать и царапать себя ногтями. Но сейчас руки заняты маской. Женщина разглядывает ее со всех сторон, вертит, прикладывает к лицу, отнимает и снова разглядывает. Сначала изнутри, словно удивляясь, что там не осталось ее лицо. Потом снаружи. «Маска, маска, маска! Спасение мое! Шапка-невидимка, маска! Ты спрячешь меня и не сделаешь такой, как они, не сделаешь! Я не такая! Я спрячусь, затаюсь, я даже дышать не буду, и тогда они меня не увидят. А если увидят, решат, что я такая же, как они, а я не такая и никогда не была такой. Ты меня спрятала, поэтому я не стала такой, как они. Но они забрали меня, ты спрятала, но не спасла. Маска моя, шапка-невидимка». В чем мы ошиблись? Мы не ошиблись, мы неправильно поняли ее рассказ. Разве это не одно и то же? Недоуменно. Мы не ошиблись с нажимом. Хорошо, мы не ошиблись. Мы неправильно истолковали ее историю. Это не ошибка. Пауза. Помнишь ее? Недословно. Я открываю глаза и оказываюсь в темной комнате. Услышав знакомые слова, несчастная оторвала взгляд от маски, огляделась, не заметив стоящих на пороге людей, и плавно продолжила. «Я не знаю, где я, но точно знаю, что это комната. Я не знаю, где она находится, не знаю, как в ней оказалось, но мне становится страшно. Я не боюсь темноты, я просто знаю, что мне должно быть страшно. И мне страшно. Я ничего не слышу, в комнате полнейшая тишина, и она пугает. Тишина означает, что вокруг никого нет, но она пугает, потому что тихо так, будто вокруг меня собрались все чудовища, которые ходят по нашей планете. Я их не чувствую, но мне кажется, что они рядом. Я почему-то знаю, что они должны быть рядом. Я не понимаю размеров комнаты, но думаю, что она небольшая. Я не касаюсь стен, но уверена, что они гладкие, наверное, бетонные. Я точно знаю, что не деревянные. Комната не в лесу и не в многоэтажном городском доме. Я не знаю, где комната, в которой нет света». Женщина сидела посреди не очень большой комнаты, стены которой были украшены изображениями и масками разнообразных тварей. Казалось, на несчастную смотрели все монстры, которых успели придумать люди за всю свою историю. Рогатые, уродливые, клыкастые, с вытаращенными глазами. Кровожадные. В комнате горел яркий свет, но женщина его не видела, потому что в ее комнате царила тьма. И в этой тьме она говорила сильным, уверенным голосом, своим прошлым голосом. «Я ощущаю себя в маске. И это странно, потому что я не ношу маску. Я с детства не любила маски, после того, как в первый и последний раз надела ее на новогодний праздник в детском саду. Это была обыкновенная маска какой-то зверушки, но мне показалось, что я стала ею, зверушкой. Я испугалась и разрыдалась. Я до сих пор помню те слезы. Мама меня успокоила, я доиграла представление, но с тех пор не надела ни одну маску. А теперь я в ней, и маска придает уверенности, барьером отделяет меня от окружающей тьмы. Я чувствую себя абсолютно защищенной от того мгновения, когда вспыхнет свет. Яркий. Не солнечный. Это я знаю точно, потому что окон в моей комнате нет. Электрический или волшебный свет, которому обязательно настанет время вспыхнуть, чтобы я увидела монстров. Всех сразу. Которые бесшумно и беззвучно прячутся в кромешной тьме маленькой комнаты и становятся видны, когда включается свет. Включается свет. Я вижу их морды, похожие на маски. Я вижу маски, под которыми они прячут морды, еще более ужасные. И я среди них. Но я знаю, что спряталась надежно и потому спокойно. Моя маска столь же отвратительна, как окружающие, что делает меня похожей, но не делает ими. Ведь они прячут морды, а я — лицо. И мне не нужно ничего произносить. Свет включился, но в комнате по-прежнему царит тишина и неподвижность. Даже глаза ни у кого не двигаются. Даже дыхание не нарушает тишину. Кажется, меня окружают скульптуры — но я чувствую, не знаю, но чувствую, что это не так. Их неподвижность временна. Вокруг меня настоящие монстры. Я неподвижна, неподвижна даже глазами, но те, кого я вижу неподвижными глазами, уродливы и страшны. В маленькой комнате собрались все чудовища мира. Среди них есть люди, чьи лица скрывают маски. Обыкновенные вроде бы люди, но видимые в прорезях масок глаза выдают монстров. У этих людей глаза жестоких, алчущих крови тварей. И я понимаю, что мои глаза не такие. Я могла бы сойти за плохого человека, прячущегося под маской монстра, но я не такая. Мои глаза могут меня выдать, могут рассказать, что я не чудовище. И мне делается страшно и очень-очень холодно. Но не от страха, а потому что передо мной вырастает фигура в черном плаще, чья маска является потустороннюю смесь человека и зверя. И взгляд пронзает меня, и тишина нарушается обвинением. «Ты человек!» Монстры расступаются, а я не могу пошевелиться. Он кладет руку мне на грудь, и я чувствую, что он берет меня, мою душу. Это невозможно описать, это нужно пережить. Все, что меня наполняло, эмоции, чувства, образы, память, не исчезает. Он копирует их, а затем перемешивает, и все, что было внутри меня, становится калейдоскопом. Картинка из обломков, которая каждый раз разная, но никогда целая. Я не могу сосредоточиться и вспомнить хоть что-то. Вот отец подбрасывает меня, маленькую, вверх, к самому небу, откуда я с визгом скатываюсь с горки, чтобы оказаться в объятиях будущего мужа. Объедаюсь вареньем. Новое платье, восхитительно алое, мне к лицу. Впервые на мотоцикле, ветер в лицо, как тогда, на горе. Я стою на горе, на лыжах, прыгаю в воду. То был бортик бассейна, на котором ждет мама. Не помню. Мысли путаются. Это мои мысли. Чувства, воспоминания. Но они запутаны так, что теряется всякий смысл. Он забрал мою душу. Женщина замолчала. Мгновение просветления закончилось, и она вновь вернулась к разглядыванию маски, пребывая во тьме ярко освещенной комнаты, неспособная сложить расколотую на миллиарды обломков душу. Все равно, что мертвая, но живая. Вот чего мы не поняли. Она не должна была умереть в той комнате. Она должна была сойти с ума. И у нее получилось. Да, у нее получилось. Когда включился свет, и женщина увидела оскаленные морды монстров и жестокие маски притворяющихся людьми чудовищ, а прямо перед собой фигуру в черном плаще, чья страшная маска являла собой потустороннюю смесь человека и зверя, чья маска в точности копировала ту из снов, которую несчастная подробно описала своему психологу. Увидела, и все закончилось так, как должно было во сне. Но как не понял врач. Зря мы дали ей наркотик. Без него не получилось бы глубокого проникновения в образ. А так чего мы добились? Она сошла с ума. Она сейчас в шоке. Подождем, пока действие наркотика ослабнет. И тогда она очнется? Я не знаю. Хм, так себе ответ. Это не математика. В психиатрии нет возможности получить правильный ответ. Всегда есть вероятность ошибки. Она сошла с ума. Этого мы еще не знаем. Но лучше бы так. Хотя нам ничего не грозит. Как это не грозит? Тебе назвать, какой срок за это положен? Очень нервно. По какой статье? Пауза. Затем недоуменный вопрос. Что? Мы не сделали ничего противозаконного. Кроме того, что... Кроме того, что пытались помочь. «Доведение до...» — пауза. «До самоубийства? Насколько я могу судить, суицидом здесь не пахнет. Клиент жив и здоров». Нервный смешок. «Но болен. Теперь болен». «И в чем нас могут обвинить? Халатность? Использование неправильных средств? А какие в данном случае правильные? У нас есть согласие клиента? Есть». И это самое главное. Все, что сделано, сделано с ее полного согласия. Голос стал много уверенней. К тому же никто не знает, что мы проводили эксперимент. Общение с ней шло по сети, записи есть только у нас, и их легко уничтожить. У нас могут возникнуть проблемы лишь в одном случае. Если ее вылечат. Тогда у полицейских появится описание специалиста, к которому она обращалась, правда, только оно. Но даже если нас найдут, я напоминаю о подписанном согласии, в котором она подтверждает, что ей объяснены риски. Вопросов или возражений не последовало. И после паузы из тех же уст прозвучало. «Это можно вылечить?» «В теории можно все. Тогда подождем окончания действия наркотика. Если она останется в этом же состоянии, вызовем с ее телефона скорую и уедем». «А зачем скорая?» «Чтобы нас не обвинили в оставлении без помощи. Такая статья есть». «Предусмотрительно». «Чтобы делать то, что делаем мы, нужно хорошо знать не только психиатрию, но и Уголовный кодекс». На этот раз молчание затянулось. Высказанная мысль требовала очень тщательного обдумывания и взвешивания на очень точных весах, потому что вывод становился решением, которое могло повлиять на дальнейшую жизнь. И следующая фраза прозвучала через 2 минуты полной тишины. «Хочешь сказать, что мы продолжим эксперименты?» «Хочу сказать, что мы должны продолжить эксперименты». «Но этот случай...» «Не бывает 100-процентных методик. Тебе это известно так же хорошо, как мне». «Но если методика опасна...» «Об опасности предупреждают в разделе «Побочные эффекты». «Она сошла с ума. Тебе не кажется, что это очень серьезная побочка?» «Не кажется. Мы ведь ее не от насморка лечили». «Пытались лечить». «Лечили». «Лечили». Кажется, решение принято. «Мы хотели помочь. Искренне хотели». Очень уверенно, потому что решение принято. «Мы использовали метод, в котором не сомневались. Просто она оказалась слаба. Слишком слаба, чтобы методика подействовала на нее так же, как на тебя. Чтобы методика сработала».